Знаешь, если опять будет так, что Юнми всем должна, то тогда всю эту страну со всеми ее правительствами, министерствами, организациями пошлю к черту. Не будут они зарабатывать за мой счет, даже налоги платить не буду. Открою свою компанию, юридически оформленную где-нибудь за рубежом. Найму подставное лицо. Так будет даже выгоднее, чем оплачивать всех этих дармоедов, которые еще следят за мной на мои же деньги. Соми что-то совсем поникла от моих слов. Чтобы поднять тебе настроение, могу спеть. Песня называется «Незримый бой». И запел, как умел. Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дней и ночи. Видя наша служба и опасна и трудна, Вадим Мулерман с канала «Любимые песни 70-90-го» сделано в СССР. https://vk.com видео 154 794 381 456 241 805. А потом стал насвистывать этот мотивчик, показывая Соме как нужно, чтобы она продолжала, пока я заканчивал исполнение, подмешавшие грохотание каких-то корейских музыкантов. «Как думаешь, если я подарю тебе вот эту песню, ты простишь меня?» «И о ком эта песня?» «Это гимн милиции. Для полиции тоже пойдет. Или для помощников полиции». Вот после этих слов Соми прорвала. Она смеялась так, что в итоге схватилась за пострадавшие ребра и снова охнула. «Мне смеяться больно. Перестань пытать меня. Это незаконно». Соми снова стала напоминать живую девушку. «И не смей больше петь в моем присутствии. Без фонограммы». Продолжала она веселиться, но уже в меру. После того, как Соми сказала это, кажется, я знаю, чего от меня хотят в Кирин. Точнее, что получат от меня. Если они хотят увидеть Юнми на сцене, чтобы она опозорилась, то надо не сдаваться, а позориться до конца. На моих условиях. Превратить мои слабости в достоинство. Кажется, есть подходящая песенка. Нужно подготовить фонограмму. Кстати, когда у тебя день рождения? А то мы уже почти год знакомы, и я до сих пор не знаю, когда нужно готовить подарок. В январе, 4 числа. Ясно. Значит, ты всегда, почти всегда, была самой старшей и главной в классе. Зазнайка. Я не такая. Ты ничего не знаешь. Прости, я пошутила. И ты обещала что-нибудь рассказать о себе, чтобы не было недопонимания. Хорошо. Затем Соми вздохнула, собираясь с мыслями. Прежде чем решилась начать, я была обычной, как все, хотя, наверное, не только самой старшей, но еще умнее, немного. Я, как все, хотела стать айдолом. Мы хотели, вместе с моей лучшей подругой. Мы раньше занимались, на профессиональном уровне. Я даже была стажером в одном из агентств. Охренеть, и ты это называешь. Не умеешь петь? Не перебивай. За год до Сунын мы с подругой стали ходить на кастинги. Мы с ней легко могли их пройти. Но никто не хотел брать нас одновременно. По отдельности приглашали. У нас были разные типажи. В итоге мы нашли вариант, куда нас приняли вместе. Во втором-третьем десятке агентств мы продолжали заниматься и готовиться к первому выступлению. Все было отлично. Но потом в выпускном классе я резко выросла, выше 170 сантиметров, и меня отчислили из-за роста. Я слишком выбивалась и отличалась от остальных. Стала очень несуразной. Поэтому после школы поступила в полицейскую академию, где набрала форму. А еще во время учебы на тренировках и при выкрикивании команд сорвала голос. С тех пор я перестала петь. Это объясняет твою осведомленность об агентствах и их деятельности. А почему ты решила помогать подросткам? Расскажешь или это слишком личное? Что с тобой случилось? Не со мной, с моей подругой. Соми замолчала. Одинокая слезинка скатилась из ее глаза. Она хотела уйти вместе со мной, но я отговорила ее. Зачем нам обеим лишаться шанса исполнить свою мечту? Тем более она-то осталась, и ее не выгоняли. Это я переросла свою мечту, дотянуться до звезд, что стало пробивать потолок. Эта компания оказалась не совсем музыкальной. Вернее, они, конечно, выпускали средненькие песенки, чтобы пускать пыль в глаза и для прикрытия. Моя подруга была счастлива, когда вышел ее первый клип, но это не был бордель или публичный дом, скорее сервис эскорт-услуг, которые оказывали девушки-айдолы. У меня нет никаких доказательств. За столько лет я ничего не смогла найти и доказать. Тем более они в тот год закрылись, когда меня выгнали. Закрылись из-за моей подруги, она пропала. Полиция искала ее. Я потом брала это дело. Все усердно сотрудничали со следствием, но никаких следов не нашли. В тот вечер она ушла из здания как обычно, так заявляли свидетели, но домой не пришла. Это все подробности, которые тогда выяснили. Так что мое поступление в академию было первым шагом, чтобы разобраться во всем и найти ее. На третьем курсе меня пригласили на опознание, когда нашли ее тело. Родители отказались признавать, что это их дочь, не веря в ее смерть. Мне пришлось подписывать бумаги. У нее были травмы от падения на лестнице и удара головой о ступеньку. В том самом здании, из которого она якобы ушла сама в тот вечер. Через 3 года место сумели точно установить. А причину, сама она упала или ее толкнули, уже нет. Время было упущено, начальство оказалось за границей, остальные ничего нового не вспомнили. Вряд ли виноваты были обычные работники, которые даже не знали об особых услугах, оказываемых их музыкальным агентством. Я не могу простить себя. Однажды, хотя я не уверена в этом до сих пор, встретила ее, свою подругу, и не узнала ее. Она выглядела старше, другая одежда и макияж. Она была похожа на проститутку. Я испугалась и не стала приближаться, подумав, что обозналась. Если бы в тот день помогла ей, поговорила с ней. Поэтому я пошла в отдел по работе с несовершеннолетними, закончила Соме свой рассказ. Она начала плакать, и я попытался осторожно, зная о ее синяке, обнять за плечи, чтобы утешить. Но это все было обманом. Соме посмотрела на меня решительным взглядом, прижалась ко мне очень близко, потом наклонилась еще ближе и зашептала строгим голосом мне в ухо. «Я хотела поговорить об этом еще неделю назад. Ты что опять притворяешься? Ну, актриса, не перебивай старших», — приказала она и закрыла мой рот рукой. Соме никогда не была такой серьезной и одновременно напуганной. Почему-то сейчас от ее тона захотелось подчиняться и выполнять все ее распоряжения. «Я тут узнала кое-что и поняла, почему твоего маньяка так долго ловили», — понизив голос до едва различимого шепота, заглушаемого музыкой, проговорила полицейская. «Во-первых, он оказался каким-то родственником, не то мелкого чиновника, не то бизнесмена. В общем, он давал полицейским взятки. Во-вторых, его уже ловили несколько раз, но отпускали. И главное, на его поиски выделялось дополнительное финансирование, а ты прикрыла их лавочку. Понятно, лапу грели. Узнаю свою родину. Какую лапу? Это выражения такие. Греть лапы, взять на лапу, означает брать взятку. Еще можно сказать оборотни в погонах, когда с одной стороны полицейский, а потом, апа, и нет укопа, уже преступник. Оборачиваются в один миг, потому, оборотни в погонах. Интересно, надо запомнить. И что делать? Хочешь, я новый ролик выложу об это? Снова мой рот оказался заткнут. Нет, у меня нет доказательств, только подозрения. Угадай, кто всем заправляет. Хорошо, что ты не стала открыто обвинять Лидиха в том случае с Гванси. Так можем, мы еще раз того, споем по-новому, при этом показываю рукой, что что-то пишу, например, заявление в полицию. Нет, категорически пресекает Соме мою инициативу и мотает головой. Я сама оставила пару намеков о пропавших документах, рано или поздно их заметят и начнут расследование. Это то, что нам надо. И долго ждать, лучше рано, чем поздно. Я могу все ускорить, так лучше для тебя. Чем? Соме закрыла глаза, затем посмотрела на меня и стала говорить совсем-совсем тихо. Юнми, я тут подумала. Не нужно лишний раз акцентировать внимание на твоих видео и записях. Ты ведь всегда с камерами ходишь и все записываешь. Можно мне посмотреть запись за тот день, пятницу? Нельзя. Технический сбой. Ничего не записалось, сказал я, покрываясь мурашками. Как я мог так просчитаться? Я так и подумала. Значит, это была не ты. Но ответь мне честно на один вопрос. Это ты избила тех 3 парней и была в доме полицейского? Скорее угадал, чем расслышал ее слова. Черт возьми, почему ты такая, слишком умная? Соме промолчала. Я не буду тебе врать, чтобы не принижать и не оскорблять твой интеллект, все равно это бесполезно. Но я тоже отвечу тебе только на один вопрос, как ты хотела. Да, это была я. Сама дальше думай, выбирай, решай, о ком я сказала. Поступай, как считаешь нужным. Но это неправильно. А как же закон? Закон, а где он был на той улице, когда меня избивало 4, а где он был, когда 3 собирались изнасиловать Сунок, а где он потерялся на 3 года вместе с твоей подругой? Это нечестно использовать против меня, Снова увлажнились ее глаза. Закон всегда на месте, только не все подчиняются ему. Нельзя уподобляться преступникам, самому становясь преступником. Почему нельзя? Я, если становлюсь преступником, то только на время. Да и то, сначала нужно еще доказать это. Против законопослушных людей я не применяю ничего сверхъестественного. А если кто-то действует не по закону, я не буду себя ограничивать. Не я это начинаю. Здесь главный принцип такой. Попался, отвечать. Меня пока никто не поймал. Соми, солнце ты мое, пойми. Честь, благородство, правила, законы хороши тогда, когда все их придерживаются. Против меня, уже не один раз доказано, стали использовать грязные нечестные приемы. Кто я такая, чтобы отказываться от подобных методов в качестве возмездия? Ты спрашивала про записи. У меня есть аудио того получасового звонка, который из-за Агдан произошел, помнишь, который я пропустила и не заметила. Прислал доброжелатель, если тебе это интересно, почему молчала, почему не представила как улику, и вообще, может, я сама все выдумала. Так вот, тех троих ублюдков специально наняли, и они выбрали мою сестру не случайно. А последние события и сведения, которые мы получили вместе, подсказывают мне, что все мог заказать, заплатив им, только один человек, Юджин. Больше просто некому. Что, теперь эта сука всю компанию своего отца против меня настропалила? Да, не, глупость какая-то. Значит, вся семья у них такая говнистая. Вот в это поверю. Но ответь мне честно на один вопрос. Как мне поступить с ней, если я не смогу ничего доказать по закону? Подумай и скажи мне. Потому что я с ней еще не расквиталась. Расстались мы после караоке совсем не на позитивной ноте. А еще Соми вскоре ответила мне, показав свою истинную натуру. Глава 44. Время действия. Начало недели. Место действия. Полицейский участок округа Гванакгу. Работа сегодня вообще не ладилась. Все валилось из рук. Невозможно было сконцентрироваться. Все из-за этой Юнми. Как я ее ненавидела. С первого дня знакомства. Даже еще раньше, заочно, когда мне подсунули, как младшему сотруднику, этого бесперспективного подростка. Додуматься до такого. Напасть на учителя. Я собиралась помогать, а теперь моя помощь будет заключаться в том, чтобы завести на нее уголовное дело. Это так несправедливо. И как можно исправить эту хулиганку? Прочитав ее медицинскую историю, поняла, это абсолютно невозможно. Годы понадобятся. Мы теперь неразлучны на все время ее наказания. Нашего совместного наказания. Но в тот раз Юнми сделала мою работу, придумав способ защитить себя, пока я только соображала. Затем узнала, что, будучи раненой, взяла на себя работу всей полиции, задержав эксгибициониста. Даже хотела защитить полицейскую, меня саму, чтобы не вмешивать в разборки с другим полицейским округом. Кто же знал, что с этого все так закрутится, и откроется преступный сговор среди полиции. А теперь я сижу и не знаю, как поступить. Вот чего точно не было у Юнми, это сомнений. У нее всегда находились оправдания, или что еще хуже, железные логические аргументы. А чаще просто поступала так, как считала нужным с ее точки зрения, несмотря на мнение окружающих. Это были словно два разных человека. Милая, добрая, веселая девочка и бешеный варвар, крушащий все вокруг, не знающий, что такое цивилизация. Еще была неуверенная, робкая, испуганная, когда она открылась мне о своей проблеме с парнями. Правда, эта девочка появлялась в очень редкие моменты, которые становились все реже и реже. А когда Юнми назвала своей подругой, мне показалось, что сердце пропустило удар. Юнми была полной противоположностью моей подруги. Думала, что предаю память о ней. Но пустота в моей душе, кажется, стала заполняться, а рана на сердце заживать. После знакомства с Юнми, может, моя подруга сама была виновата в том, что тогда случилось. Ведь она уже была взрослой и понимала, что от нее требуют. Согласилась в первый раз, осталась. Или может это повлияла моя выходка после той случайной встречи, когда сбежала, испугалась, отвернулась от своей лучшей подруги. Это было тем, что запустило всю цепочку событий. Подруга наверняка узнала меня. Подумала, что я просто не хотела с ней разговаривать. Захотела уйти из агентства, но ей не позволили. Устроили скандал, в результате она попыталась сбежать. И это был несчастный случай. А может, решили избавиться от нее, боясь разоблачения. Я могла построить десятки теорий, как развивались события. Это получалось великолепно. Такое угадывание происходило почти на интуитивном уровне, сродни прорицанию, хотя в роду не было никаких шаманок, а сейчас способность взбоила. Как поступить? Если эта Юнми напала на полицейского, просто не могла поверить в подобное, то еще отомстила за другую полицейскую, мою коллегу, с которой ничего не связывала, а не только отомстила за себя. Но как она смогла это? У нее же алиби. А с парнями? Она одному проигрывала, а там их было трое. И тогда только после такой травмы была, сейчас же. А как она добралась? Что ни одна камера не заметила, как она покидала дом. И маршрут, я сама проверяла и засекала. Не успевала до мастерской. А время? В двух местах быть невозможно. Но только, видимо, не для Юнми. Допустим, исправила цифру изменения цифры 5 на 6 в корейском, китайском и арабском написании, что входу в стране, условно возможно, когда отвлекла мастера, что он не заметил, а все остальное, мысли опять стали перескакивать с одной на другую. Вся моя логика говорила одно, а интуиция, противоположное. Не могла же она просто опять подшутить надо мной. А-а, ненавижу эту девчонку. Еще та история с Сунок, то, что Юнми рассказала про Ючжин, было похоже на правду. Интуиция подсказывала, что это правда. Я теперь должна придумать что-то, чтобы защитить эту Ючжин, пока не найдены доказательства, и заставить оставить ту в покое, для следствия. Как это мерзко, оказывается, защищать преступников. А сама только недавно упрекала Юнми, что нужно действовать по закону. Ненавижу эту провокаторшу. А еще ее ненавидел мой парень. Так-то он больше злился на меня, потому что отказывала ему в сексуальной близости, сказав подождать до свадьбы. Но он стал обвинять Юнми в том, что я пострадала и получила травму из-за нее. Хотела все высказать ему. Разве он не видит здесь своей глупости, что это не Юнми толкнула меня? Права была Юнми, что как-то избирательно работает в стране выбор виновных. Хотя, может, я сама не права, что послушалась начальство и напавших теперь не осталось. Пришлось врать даже жениху, а в награду получила запрет на встречи со своей подругой. Но проигнорировав, все-таки сходила, называется. Теперь мозги клинит. Еще эта ее прилипчивая песенка одернула себя, когда обратила внимание, что вот сейчас стала невзначай отстукивать ритм, а иногда насвистывать и напевать слова. Вспомнила фрагмент беседы в караоке-клубе. Когда отсела обратно, то, не зная, о чем продолжать разговор, спросила. «Эта песня про полицию. Почему сама не выложишь?» «На корейском? Ни за что. Я еще не спятила. Меня же линчуют за оскорбление, за глумление над полицией. А меня не жалко? Нисколько. Давай, я просто зарегистрирую все права по созданию песни на тебя, что это ты автор, и слов, и музыки. Все. Никто не придерется. Ты сама говорила, что хотела стать айдолом. Вот это результат твоего творчества. Представляешь, придут к тебе с телевидения, скажут: мы снимаем телесериал про полицейских, и хотим вашу песню в качестве главной темы, а тебе за это денег заплатят, вместо премии будет. Не-не-не, нельзя, это можно расценить как взятка. Чего я тебя спрашиваю, просто сделаю и все. Я должна тебя отблагодарить, успеть, пока меня не посадили. Ты столько для меня сделала, не надо меня провоцировать своими дурацкими шутками. Скажу всем, что ты сочинила, исполнила, я услышала, а потом перевела на русский язык, затем выложила на своем канале. Ну что, согласна, на русский, зачем, мне нравится. Нет, я не хочу присваивать чужое, это подарок, у тебя нет выбора, вот же, ненави. Но при этом такая точная песня, а я не справлялась со своей работой, значит, мне пора тоже отправиться в незримый бой. Чем я хуже Юнми? Почему государство должно быть выше одного человека, тем более, когда этот человек делает столько для всего государства, а в ответ, государство должно заботиться о каждом. Значит, я, как часть этого государства, позабочусь об остальных, даже если об этом никто не узнает и не похвалит. Приняв решение, нажала клавишу «ввод» на своей клавиатуре, запуская скачивание файлов на флешку. Сама понимала, что копии документов нельзя просто так выносить из управления, и если они всплывут, то быстро вычислит. Значит, нужно быть умнее. Знакомые из компьютерного отдела научили меня паре фокусов, да просто сделать банальный снимок экрана на телефон, уже наполовину избавит от проблем. Но есть другие варианты. Время действия. Середина недели. Место действия. Школа Кирин. Снова откуда-то появились министерские работники и стали втирать, что я должен поучаствовать в новогоднем концерте. Раз это школа, то результат какой-то от меня тоже требуется. На мои аргументы, что у меня есть номер, музыка, сценарий, общее руководство, никто не обращал внимания. Я там не указан как автор, поэтому не считается. Не стал мешать своей девушке, как я тогда надеялся, что так случится в будущем, в скором будущем, поэтому не настаивал особо, чтобы там где-то значилось мое имя. Порасспрашивал, чего от меня хотят. Оказалось, песню, номер, миниатюрку, если разговорного жанра, танец, сыграть какое-то произведение, классику или своего сочинения, любое из этого на выбор. А почему бы не все сразу, подумалось мне, может даже танцы засчитают, если все сделать поартистичней. По крайней мере баллы за эффектное падение можно будет потребовать. В Кирин, конечно, удивились, чего это вдруг я согласился и почти добровольно сам захотел, чтобы меня включили в выступление на новогоднем концерте. И вот тут следовало тонко сыграть на тему того, что это будет за номер. Как объяснить, что будет и не песня, хотя будет фонограмма, и не танец, хотя и так все понимали и видели мои успехи в этом деле, и не юмористическая сценка, хотя немного пародии на современную эстраду будет. Короче, сказал, не пустите, сам выйду. Такой мой аргумент признали очень действенным и больше не сопротивлялись. Быстренько согласовали подготовку, сроки представления готового номера, финальных репетиций и прогона, и отстали. А у меня был еще свой резон. Сунок снова требовалась новая песня. Вот будет ей шедевр на все времена, для любого голоса и умения. Дома тоже случилась неприятная неожиданность. Напомнил о себе дядя Юнсок. Он пришел, пока дома была только Джемин, и потребовал от нашей семьи поделиться деньгами. Раз у меня теперь будет 10 миллиардов, то нужно поделиться со своей семьей, то есть с его семьей. Нет, не половиной, всего лишь скромными 10%. Вот на что он рассчитывал. Стало мне интересно, если я еще ни одной воны не получил от государства за все время, только с меня все время что-то требуют и забирают. Я думал, что на этом все закончилось. Как пришел, так и ушел. Правда, Джемин успела исполнить новый трюк. Когда она призналась мне, что отдала более 10 миллионов вон Юнсоку, я не выдержал. «Зачем, мама, зачем?» – выкрикнул я последнее слово, не справившись с эмоциями. «Но, ему надо на операцию. Врачи нашли у него тоже, что было у Сунок. Ао, я не знала. Прости меня», – повинился я, обняв растерявшуюся женщину. «Мама», – обратился к ней, немного успокоившись. «У меня есть 75 миллионов от агентства ФАН. Думаю, 60 пойдут на оплату кредита за квартиру, а остальные оставлю пока. Если тебе будут нужны деньги, то обращайся. Например, когда надумаешь закрыть свои кредиты». «Хорошо, дочка. Но почему ты так возражаешь? Ты бы не помогла своим родственникам, это не доведет до добра. Если такие родственнички сядут на шею, то однажды свалятся оттуда и сломают шею уже себе, и мне будет совсем их не жалко. А тебе, надо будет Ине сообщить, чтобы потом напомнила, установить для Джемин лимит получения единовременной суммы в 500 тысяч вон. Иначе с такой семейкой ее вмиг без трусов, а не то что без денег или без дома, оставит. Ведь Джемин сама все испытала, но продолжает верить в порядочность других. Ине стала тоже приставать насчет заключенных договоров и чего еще можно ожидать от меня. Пришлось показывать мой контракт с ФАН, который она пристально изучила, и осталась недовольна, судя по ее реакции, но комментировать ничего не стала. На этом не успокоилась и стала выяснять дальше. А что у меня с государством? Мое заявление о 10 миллиардах ей было понятно, его почти не обсуждали. Почему ты не подаешь иск против власти и полиции? Ты серьезно? Я никогда не выиграю, а если вдруг, то никогда не получу денег. Через несколько лет, а может месяцев, например, когда станет известно про мой контракт с ФАН, я смогу увеличить свою сумму претензий еще на порядок. Это так весело и никогда не надоест, глумиться над этими чертовыми бюрократами, пугать их угрозой. А деньги? Фантики. Один раз выиграл, получил, потратил, и никакого удовольствия не останется. Зато во время ее расспросов я поведал о договоренности с Министерством образования, устной договоренности. Ина сразу возбудилась на этот непорядок. Нужно все утрясти и урегулировать, чтобы потом не было претензий, ни у одной, ни у другой стороны. Зачем-то приплела к этому ФАН, что господина Санхина нужно будет предупредить и согласовать с ним тоже. Проще было согласиться, чем терпеть ее постоянные напоминания. Даже не похоже было на прежнее министерство. Они так ухватились за эту идею, что уже буквально на следующий день, поразительная скорость, согласились на наши условия, чтобы заключить договор в письменном виде. Почему-то очень упорствовали в добавлении пункта, что Юнми должна представлять страну в следующем году на Олимпиадах, лично, вернуться и быть в стране. Я чего-то не знаю, вроде никуда пока не собирался сбегать или эмигрировать. Юнми, вот объясни мне эту строчку. Победить на школьном уровне. Как ты умудрилась совершить подобную глупость? Прости, они настояли на такой формулировке. Это же для тебя ерунда. Я акцентировалась на другом. Я вообще хотела их обмануть, а не участвовать. Про Олимпиады ни слова не было, только про запись ролика перед Сунын. Мы можем отказаться подписывать. Не стоит. Остальное меня устраивает. Ты проделала отличную работу. Все как я хотела. Сценарий и текст собираются представить месяца через 3. Зная их, времени будет в обрез. Знаешь что? Нам надо самим подготовить свой вариант и послать им. Потом исправлять меньше придется. Все равно своей корейской пропагандой восхваления напихают. Если добавит, то ты откажешься. В контракте четко прописаны условия. Не идиоты же они, ты очень удивишься вскоре. Через 3 месяца. Не вижу здесь ничего предосудительного. Ты могла бы похвалить министерство. Обойдутся. Привлек Юнми и для работы в Кирин. Настало время нашей тайной группке выйти на свет. Точнее им троим. Но перед этим я обговорил с ними дальнейшие условия нашего партнерства. Вот они удивились сегодня, когда я пригласил Юнми и представил ее как своего личного помощника и менеджера. Слухи о том, что я сотрудничаю или работаю в ФАН, ходили постоянно, почти перерастая в уверенность. Так что это можно было дальше не особо скрывать. Вот и заручился согласием остальных троих на возможное продвижение или монетизацию нашего проекта. Если не денег, то хотя бы известности себе, они смогут на этом заработать. На визуальную составляющую у нас было равное партнерство автора, актрисы, декоратора и постановщика. Возмутилась на это только Инха, забыли про ее подружек. Пришлось ее подкупать, назначив на должность главного декоратора. А в своем резюме или где еще захочет, сможет говорить об остальных участниках. Раз она главная, значит, у нее были подчиненные. Насчет музыки с Хирин, наученной пустыми обещаниями Фри, тоже были подписаны бумаги. Тоже равные доли участия, композитора и исполнителя. Она отнеслась с пониманием и не возражала. А когда я пригласил Хирин пойти со мной в ФАН, она не слишком удивилась, видимо предполагая нечто подобное. Время действия. Конец недели. Место действия. Кабинет президента агентства ФАН Entertainment. Вчера мы с Хирин провели в студии более 4 часов. Санхину даже пришлось лично звонить в Кирин и договариваться о продлении ее отлучки из школы. Главная запись была завершена. Сегодня мы собрались обсудить новый сценарий. В кабинете были я с Юнми и Санхин со своим сценаристом Хинджи. Ему уже сообщили, что его прошлые наработки были раскритикованы мной, и смотрел он на меня подозрительно. Он не был самоубийцей, да Санхин предупредил его, предупредил ведь, если конечно уже давно не мечтал избавиться от своего лучшего сценариста. Поэтому начало беседы было спокойное. За вчерашнюю запись Хирин получит свои выплаты, но я вкинул особое предложение. Почему ты не хочешь заключить с ней контракт? Уговаривал я принять ее, хотя бы разовый, на 1 или 2 композиции. Санхин, ты ведь понимаешь, что в Европе нравится не только танцевальная музыка, но и классика. А у тебя уже и такой исполнитель будет. Разбавить выступление твоих фри. Как бы классика, но при этом в эстрадном исполнении. Или переход между фри и другими твоими группами. Почему ты так за нее переживаешь? Что-то подозрительно. Она не только как исполнитель может выступать. Мы аранжировку делали вместе. Тебе ведь самому понравилась больше скрипичная версия, чем та, что на канале у Сунок. Еще условия свои выдвигаешь. Своего менеджера Ины для нее сватаешь. Снова угрожала моему менеджеру по поиску талантов Гинха. Ты бы предпочел, чтобы я разбила шкаф в твоем кабинете. Тогда мы бы точно не смогли с тобой договориться. Раз он твой подчиненный, ты просто приказываешь ему забыть, и все, будто ничего не было. И за что ты так с ним? Я ничего не кидала в этот раз, просто предупредила его. Потому что из-за него, хотя может это твой был приказ, когда им наобещали золотые горы, фигня забыли про наши договоренности. Вы друг друга стоите, тоже купился на их обман. Поэтому, если Гинха попытается такой же фокус провернуть с Хирин, то я ему в следующий раз лицо разобью вместо шкафа, как обещала. Давай так поступим. Если твоя подруга Херин сама согласится на все наши условия, то ты ничего не будешь делать. Послушай, Юнми, такой контракт не только против артистов, как ты мне заявила, но и для защиты моего агентства. Ты думаешь, это так дешево, подготовить нового айдола? Да, Херин не будет такой же популярной, сниматься в кино или рекламе. Так же часто, я имею в виду. Вот и отлично. Нам будет больше времени заняться музыкой. Но все равно, костюмеры, визажисты, все мои сотрудники тоже требуют оплаты. А потом она вдруг решает перейти в другое агентство. Мне нужна страховка и выплата неустойки. Поэтому такие суммы. Я поняла, ты прав. Это твой бизнес, и я обещала не лезть в него. Только все равно она же не обычный айдол. Вот именно. Это еще больший риск. Возможный. Вообще не по профилю моего агентства. Будешь ей предлагать выступления с разными оркестрами. К тому же у твоих фанатов есть родители, и они сами вырастают. Выберешь несколько подходящих композиций, проверенных хитов, для скрипичной аранжировки. Будет новое введение старого материала. Твой конкурс вызвал большой ажиотаж. Кого ты учишь? Я уже дал соответствующие распоряжения, чтобы подобрали два варианта на пробу. А что мы тогда спорим? Сразу бы сказал. Согласен. Я согласен предложить Херин обычные условия. Если она согласится, то ты отстанешь и не станешь все портить. Ладно, тогда все-таки перейдем к главному. Что у тебя есть? Средневековье мне нравится. Хинджи явно остался доволен моими словами, только затем он опять стал мрачнее тучи. А все остальное нужно менять. Я предлагаю сделать новый клип, как бы объединением двух предыдущих. Развитие идей и истории. Та придумка с дверью, разделение на два мира. Это ведь ты придумал? Обратился я к сценаристу. Классно, это здорово. Используем ее дальше. Итак, диадемы идут на очередные съемки, проходят сквозь двери и оказываются где-то в европейской глубинке. Они в обычных крестьянских одеждах. Загримируете, чтобы не сильно бросалось в глаза, что они азиатки, и вообще это других актеров касается тоже или со спины снимать. Но это мелочи. А главной героиней оказывается принцесса из нашего номера в Кирин. Продолжение. А почему не парень? Ты хочешь на роль выбрать напомаженного Гомос, голубка вместо Херин? Разве можно сравнивать? История будет про ту же принцессу, сбежавшую из замка, что в первом клипе Херин. Точнее, она уже не принцесса, а простая путешественница. С рюкзаком и скрипкой за спиной приходит в новое поселение. Она останавливается там на какое-то время. И местный ремесленник, не знаю, кузнец, портной или сыродел или кто там еще мог быть, замечает ее, начинает за ней ухаживать. Или даже не один, сразу полдеревни. А местные девушки, серечь диадема, завидуют и ревнуют, потому что сами имели на них планы. «Складно у тебя получается», — отреагировал Санхин. Хинджи вообще обратился вслух или будто вышел в астрал. Затем президент посмотрел на сценариста, который усиленно закивал, уже представляя, как доработать и продолжить, чтобы довести все до ума. Чем закончишь такую историю? Понятно чем. Героиня Херин опять чувствует, что на нее пытаются накинуть сети, понимает это и снова собирается в путь. Диадемы утешают своих избранников. Все относительно довольны и счастливы. Так смысл и итог песни станет более понятен, почему парень грустит о расставании, что не сумел удержать такую девушку, фантастическую и сказочную. И что, даже не будет по пути никаких бандитов в исполнении Фри, которые умирают мучительной смертью. Заметь, не я это предложила. Я так понимаю, у нас осталась одна проблема. Второй клип, он не обязателен. У нас будет выступление в Кирин, но как дополнение и раскрытие истории. Пасхалка для истинных и самых наблюдательных фанатов. Чего ты хочешь за него? Я? Ничего. А так, пустячок, в твоем павильоне снять на профессиональном уровне. Декорации у нас готовы. Реквизиты минимум. Указываем имена создателей, нас четверых, твое агентство можем тоже указать, но только как съемочную команду без вмешательства в остальное. Это наш школьный проект. Клип выпускаем в день концерта. Половину денег, если будут, нам. Права на композицию мои целиком. Отпустив воодушевленного сценариста сделать из такой задумки идеал, Санхин еще немного помялся и согласился на мои условия. Ины уже подготовила набросок этого договора. Теперь осталось дело за малым, снова пригласить Херин. Только своему другу не говори об этом заранее. Пусть это будет для него новогодний подарок. Ему понравится. Хорошо, стоп. Почему ты опять такая довольная и у тебя ехидный голос? Неправда, клевета. Опять решила пакость устроить. Только не пойму, в чем именно суть. С остальными поделили все поровну, по четверти каждому. Лучше сейчас обговорить, чтобы потом не осталось обид. Пынха и Ханель согласны были на 10%, Херин – на 30%. Но я настоял. К тому же Херин теперь полагались свои выплаты от агентства согласно ее персональному контракту. Плюс к той половине, что мы получали на всех, должны были бы получить. Но это уже станет понятно только в Новом году после праздников. В начале следующей недели начался очередной скандал в полиции. Вышла статья неизвестного под очень говорящим псевдонимом Ким Липок, объединившим в себе три самые распространенные корейские фамилии. С ним связался сотрудник полиции и предоставил номера документов, приказов, отчетов, а также пару снимков этих документов для большей убедительности, что в структуре полиции все нечисто. Вроде чистейшей воды анонимка сомнительной ценности, но дело набирало обороты. Для меня же главное в этой статье было другое. Неизвестный называл нескольких высокопоставленных руководителей, включая начальников полицейских подразделений разных округов, оборотнями в погонах. Соми решила поквитаться со мной. Решила показать, что у нее тоже есть яйца. И она не просто какая-то корейская баба, а боевая кореянка. Понятно, что это жест доверия и что она поняла мою позицию, приняла ее, и не выдаст меня. Вот теперь Соми точно заслуживает такого подарка от меня. И не только подарка. А я вспоминал вечер в караоке-клубе, когда Соми приблизилась так близко, что мне захотелось нарушить обещание и начать к ней приставать. Пока не понял, это опять был не я, это была проказница Юнми. Это что было, сексуальное влечение, или Юнми понравилось, когда ее задоминировали властным голосом и приказами? Снова почувствовала себя обычной корейской девушкой, вот Юнми и дала волю своим шаловливым ручкам. Почти. Ой-ой, если это так, в любом из вариантов. Хорошо, что мы с ней вместе сумели устоять и справиться сообща с нахлынувшими эмоциями. Но все же, тревожный звоночек. С другой стороны, может, я тоже попробую иной шаг осуществить. Посмотреть, как отреагирует Юнми на мои действия. Мне ведь опять придется с ней как-то договариваться в дальнейшем. В школе мы обсуждали с Херин наш поход в агентство. Мной опять была использована легенда моего участия как аранжировщика и сценариста. Это правда, что ты разбила шкаф? Ага. И что он сказал про меня? Что боится тебя и не хочет связываться. Со мной тоже. Готов на любые мои условия, лишь бы я была довольна, и согласился президент Санхин. И на что ты согласилась в итоге? Стандартный договор вполне неплох. Выдохнув, я успокоился. Не понимает своего счастья. Ладно, я обещал не вмешиваться. Ну, Санхин, жучара, Херин, а что думаешь о съемках в клипе? Надо было тебя сразу спросить, а то если против, то что мы тогда здесь обсуждаем? Я, если честно, там такие слова. Начинает смущаться и лепетать Херин. Мы уже взрослые люди и нам здесь не по 12 лет. Это опять будешь не ты, а твой персонаж. Не надо особо переживать из-за слов. Считай, что это просто роль, как в дорамах. Юнми, а у тебя еще есть другая музыка? Ту, что мы записывали в фан, тоже ты сочинила. Я думаю, тебе лучше спросить об этом президента Санхина. Конечно, есть, но мне нельзя. Точнее, он не советует распространяться об этом сильно. Сама понимаешь, упущенная выгода, если об этом станет известно не вовремя и не тем, кому нужно. Теперь ты сама работаешь на фан, понимаю. Но для тебя, так и быть, я приоткрою завесу тайны над еще одной новинкой. Мы были в музыкальном классе, и когда подошел к синтезатору, начав играть, то Херин недовольно сморщила свой носик. «А-а, так это военный марш», догадалась она. «Э-э-э, чё, от такого я сам сбился, перестав играть». А когда продолжил с припева, то невольно запел вместо положенных слов. «Создан я служить стране нашей, создано служить стране нашей, что печется обо мне, и не смогу желать чести большей, чем страна дарует мне. Я ее тоже смогу играть», едва закончив, тут же спросила меня Херин. «Наверное, если без слов, раз они тебе не нравятся, придется снова все самой переделывать под скрипку, если ты разрешишь», и посмотрела на меня таким взглядом, что я не смог устоять. «Конечно», согласился я, а затем решился. «Херин, пожалуйста, закрой глаза», она раздумывала секунду, но потом выполнила мою просьбу. Я подошел к Херин, и чтобы не смущать мою Юнми еще больше, сам закрыв глаза, коснулся ее губ своими губами. Из-за закона о цензуре здесь вы не увидите сцены. Или сцены в ванной, где, или сцены на кровати, на которой, примерно на 7000 знаков. Замечание цензора, ну и цензура. После нее нужно делать цензуру для цензуры. Потом поцеловал ее. Хирин дернулась, но не отстранилась. Юнми тоже вела себя спокойно. Но через 10 секунд Хирин резко оттолкнула меня, испуганно заозиралась и, не прощаясь, выскочила из класса. После этого Хирин стала относиться ко мне по-другому. С опаской, что ли. Больше не позволяла себя не то, что поцеловать или хотя бы обнять, но даже взять за руку или хотя бы прикоснуться. Наоборот, стала держаться немного в стороне. Опять стала таскаться везде со своей прежней подружкой. То, что случилось в классе, мы больше не обсуждали. И так было все понятно и очевидно нам обоим. Мы продолжали общаться и работать над номером вместе, но такого былого единства и единения между нами уже не наблюдалось. Пытался с ней поговорить, объясниться, узнать, как у нее дела, но Хирин никогда не оставалась со мной одна, значит, об откровенности можно было не мечтать. Похоже, она тоже меня боялась, только была единственной, кто боялась не моей жестокости, а моей нежности. За неделю до конца декабря я снова был фан. Ина и Сунок сходили на концерт, Фри выступили без провала, но им обеим все равно понравилось, сам концерт в остальном. Фигни было немного, всего одну песню исполнили. Сказали, что даже не заметили и не обратили на них внимания. Санхин о том, что я являюсь автором этой музыки, уже знает куча лишних людей. «Ты все еще хочешь получить ее?» – спросил его, когда тот заикнулся о желании завладеть сразу всеми. Предложил ему на выбор две песни, даже три. Те, что были для новогоднего концерта в Кирин у меня и у Хирин, и третья. Естественно, Санхин выбрал последний вариант. Это был очередной эксперимент. В этот раз решил опять отдать американщину, замкнуть цикл, так сказать. Выбрал хит на все времена. Не то, что та шуточная песенка для Сунок, а что ее солить. Для кого? Не сестре же отдавать. Здесь никто не сравнится с исполнением Уитни Хьюстон. Сунок до Диадемы примерно так же, как Диадеме до самой Уитни. С поиском этой песни вообще вышел целый квест. Чуть не пропустил ее. В этом мире был соответствующий фильм, только без таких классных музыкальных номеров и композиций. Обычный боевик получился, видимо, поэтому не заслужил признания и популярности, поэтому я мог упустить отсутствие этой песни. Впрочем, первого фильма, музыкальной комедии, с оригинальным исполнением, тоже не было. «Я всегда буду любить тебя» поразила Санхина с первых секунд, и на остальные песни в сравнении с этой он просто махнул рукой, забыв об их существовании. Оригинал? Что-то типа американского кантри, в современной обработке. Голоса у твоей Диадемы, конечно, не совсем то, но если хором, одна начинает, другие подхватывают и заканчивают, может и получится. И какой клип? Это же очевидно, как дважды два. Кто еще готов любить всех и каждого? Конечно же, шлюхи в борделе. Санхин схватился рукой, только не за свой живот, как обычно, а почему-то в районе сердца за грудь. Или второй, менее логичный, но более знакомый тебе вариант. Айдолы в агентстве. Кто постоянно орет «любите нас», фанаты так их готовы залюбить, что охранникам приходится их спасать. Вот тебе идея клипа. Фанатик-психопат устраивает им ловушки, а бравые охранники справляются со всеми невзгодами и доставляют любимых артистов на концерт вовремя, без опозданий. Санхина сразу отпустила, но не полностью. Сам пусть додумывает остальное. Видите ли, фанатик в клипе ему не нужен. Можешь даже заменить в одной строчке «я» на «мы», «тебя» на «вас», где-нибудь в самом конце под финал песни. Ты приходишь и даешь такую песню, простым росчерком перечеркиваешь все наши труды, что мы приложили к раскрутке Фри. Уговаривать тебя отдать эту песню им бесполезно, закончил я за него. Почему ты не парень? Почему ты хотя бы не старше чуть-чуть, раз не парень? Эй, мне не нравится такой заход. Ты чего придумал? Почему такие мозги достались тебе? С моим опытом, мудростью и знаниями, твоими возможностями и способностями мы пробились бы на самый верх. Да мне и здесь хорошо. Знаешь, это даже замечательно, что ты принесла такое, указал он на флешку. Будут знать эти сучки спесивые, кто они, а то совсем зазнались, думают, что стали популярными после успеха конкурса и концерта. Ну вот, теперь из-за тебя мне придется самого себя оштрафовывать. Это ты про фигню, что ли? Похоже, ты из любой неприятной ситуации найдешь выход. Поработай с моё в этом бизнесе, еще не так научишься. Короче, я хочу тебя познакомить кое с каким молодым парнем, что работает на меня. Эй, мне не нравится и такой заход. Ты чего придумал? Успокойся. Сейчас он временный менеджер группы Free. Его зовут Хан Юнгхин. Это сын Сагдю. Санхин, ты издеваешься над нами? Обложили со всех сторон, ироды. Ины, это он тебя довел до увольнения? Она только кратко помотала головой из стороны в сторону. Юнми, ты еще даже не знаешь его, а уже настроена негативно. Слушаю тебя. Он, как я сказал, временно на этой должности. На полгода, примерно, до их дебюта. Набирается опыта. Потом я буду курировать Free and Nya. Если состоятся гастроли в Европу, как планируется, то сам поеду. Тут без вариантов. Кихо останется за главного здесь, а Юнгхин станет его помощником. Будет набираться опыта на новой должности. А от меня что надо? По-моему, это очевидно. Твоих песен. С кем тебе здесь предстоит общаться, работать и сотрудничать, пока меня не будет? Ты же ни с кем не сможешь ужиться. Я хочу вас познакомить заранее. У меня, как бы, война с его отцом. Он хоть адекватен, сам хочу удостовериться. Заодно, мне-то что? Я ины могу послать, а потом уже они начнут меня искать. Знают ведь, если облажаются и мне что-то не понравится, то придется переделывать, иначе провал будет на их совести. А я не хочу, чтобы был провал. Мы так успешно стали сотрудничать. Тебе что, больше не нужны деньги? Я бы тебе сказала честно, но ты все равно не поверишь. Поэтому просто промолчу. По предварительным прогнозам, основываясь на количестве проданных копий песен, мне должны перечислить от фан около 1 миллиарда вон. Я мог распрощаться с Санхином навсегда. Эту песню можно считать моим финальным аккордом, моим прощальным подарком ему. Время действия. Последнее воскресенье декабря. Место действия. Актовый зал школы Кирин. На сегодняшний концерт решили выбраться всей семьей, надеясь, что никто не догадается и не посмеет начать что-то высказывать. Джемин и Сунок, особенно при мне, сопровождал их, не отходя ни на шаг. Правильно, я был в нормальной одежде, а не в школьной форме, это был мой сценический костюм заодно, и никто не должен был меня узнать сразу. Ведь так, а даже если узнают, то камикадзе вроде живут в соседней стране. Верно, но все мои умозаключения оказались ущербными. Или это были ущербными на мозг те, кто все-таки решили испытать удачу. Мама и сестра, конечно, не выглядели бедными родственниками сейчас в своей новой одежде, но все равно было заметно и отлично их поведение от поведения привыкших ко всему такому богатству или своему величию. Вот одна дамочка, примерно одного возраста с Джемин, но судя по ее ухоженному внешнему виду и дорогой одежде, никогда не утруждавшая себя лишними ненужными физическими работами, чтобы содержать семью, направилась к нам. Когда мы уже почти прошли мимо нее, не обратив на ту положенного внимания, она вдруг сама решила это исправить, схватила Джемин за руку, заставив остановиться и развернуться. От этого неловкого движения мама тихо охнула, испытав некоторую боль. «Твоя дочь напала на мою, я требую извинений, отпусти мою маму, или ты пожалеешь, ты знаешь, кто я, как ты посмела, а?» Начало было возмущаться наглая дамочка перед тем, как завопить, когда я схватил ее руку, удерживавшую Джемин, и стал сжимать до тех пор, пока она не отпустила. «Теперь я требую извинений за то, что ты напала на мою маму», на колени, и стал давить еще сильнее, при этом выворачивая ей руку, пока она не опустилась вниз. В этот момент к нам подскочил ее муж, видимо, который заметил всю эту ситуацию. Он попытался перехватить меня за ту же руку, которой я удерживал ее. «Отпусти меня, или ты пожалеешь», освободив из захвата руку его жены, отчего та стала растирать болевшее место, оставаясь сидеть на полу. Я развернулся к мужику, продолжавшего держать меня своей ладонью и сжимать, усиливая оказываемое давление. Выждав несколько секунд, показывая, что желаемого результата он не добился, я сказал ему: «Мой черед», и врезал сверху вниз рубящим ударом кулака по предплечью. Вот он сразу прочувствовал, отпустив меня, и затряс онемевшей рукой. «Ты напала на полицейского. Это ты-то легавый? Порядки свои забыл? Значок показал? Ты здесь никто. И у меня есть десяток свидетелей, что это ты первый напал на меня. Ты поплатишься за это. Я заместитель начальника полиции округа». «Ясно. Очередная кабинетная крыса, которая никогда не была настоящим полицейским. А под тобой стул не шатается? Ты случайно не знаешь такого Лидиха? Значит, знаешь, как тесен мир. Тогда передай ему от меня привет. А теперь на колени, будешь извиняться за свое нападение». Схватив его за грудки, я качнул его в одну сторону, а ноги ему подбил в другую, и он рухнул на пол рядом со своей женой. Я разбил обальники двум мудакам из низ, чтобы не следили за мной и не лезли ко мне больше. Где их обвинения против меня? Ты думаешь, я боюсь такую кабинетную крысу, как ты? Сможешь меня остановить? После моего замаха кулаком, мужик вскрикнул еще испуганнее, чем жена, попытавшись прикрыться руками, а я только отошел и засмеялся, поскольку даже не собирался бить его. В этот момент, наконец, появилась их дочка, и все встало на свои места. Есыль бросилась к ним. «Мама, папа», оказавшись между ними, произнесла она, «половая семейка». «Почему я не удивлена?» – сказал я, доставая свой телефон, чтобы заснять их всех вместе. Затем снял остальных, кто стоял неподалеку и видел начало. Не забыл и про след на своей руке от его хватки. «Когда вы, БЛД, поумнеете, тупые неандертальцы, и поймете, что меня не стоит трогать, даже не стоит прикасаться ко мне и моей семье, обезьяны и то быстрее стали разумными». Потом еще подошел к Джемин, осмотреть ее руку. Мама отнекивалась, что все в порядке, у нее ничего не болит, но я, не только для публики вокруг, а для успокоения и чтобы убедиться, предлагал немедленно отправиться к врачам на осмотр. «А ну стой немедленно!» – раздался еще один голос. «Юнми, кажется, это к тебе обращаются», – заметила Джемин, когда я, проигнорировав предыдущий выкрик, продолжил движение, потащив остальных за собой. «Мама, не обращай внимания на очередного мудака, он здесь словно марионетка, ничего не решает, ничего не контролирует, а главное ничего не может сделать. Запомни его, и если он попробует тебе что-то высказать или обвинять или угрожать, сообщи мне сразу об этом, я разберусь, чтобы с ним больше не было проблем. Зачем ты постоянно снимаешь вокруг?» – спросила Сунок, когда я снова повернулся с телефоном по сторонам, снимая окружение еще раз. «Тогда я с помощью триангуляции эффекта параллакса смогу определить, кто и где стоял, кто и что снимал, стал или нет выкладывать видео, целиком или после монтажа, чтобы представить все против меня, а после у меня будет к ним соответствующее отношение». Погуляв по зданию еще немного, на улице сейчас уже было прохладно, чтобы ходить по территории Кирин, мы дошли до конечной точки, актового зала. Оставив их на предназначенных им местах, отправился готовиться к своему выступлению. Мой номер был одним из первых. Слабоватая подготовка, такой вердикт мне вынесли. И отлично. Раньше выйдешь на сцену, раньше сядешь в зале. Сейчас как раз подходила моя очередь. Так просто, с этим их контролем, надурить всех не получилось. И для этого стал разрабатывать операцию прикрытия. Полноценный номер, взял песенку, подготовил вполне годную запись, даже честно показывал Санхину, но тому сразу естественно не понравилось. А когда я сказал, что это так задумано, песня для прикола такая, чтобы любой, даже без музыкального образования смог подпевать, чем хуже будет получаться, тем для изначальной задумки будет даже лучше, президент разрешил вернуть ее обратно Сунок. Попросил сестру сделать запись со мной, чтобы было на два голоса, но потом все равно пришлось долго настраивать и сводить в микшере. Как же мы с ней ржали, пока делали этот трек. Минуту записываем, затем 10 минут ржем от полученного результата. Сунок на удивление хорошо могла петь и отлично попадала в ноты, блин, когда этого как раз не требовалось. Пошли на хитрость. В наушники ей шла специальная дорожка с небольшим рассинхроном, то ускорение, то замедление. Повозиться пришлось изрядно, чтобы все выглядело нормально. Никто ничего не заметил на предпрослушивании и не догадался. Вообще у меня было три версии. Одна, та, на которой Сунок попадала в ноты, ее показывал перед всеми. Вторая, та, что собираемся выкладывать на ее канале, будет оригиналом. И третья, кто же знал, что какой-то вредитель подменит композицию другой записью с минусовой дорожкой на партии моей сестры, прямо перед самым началом выступления. Когда выходил на сцену и заиграла музыка, в зале появились мои фанаты. Они свистели и выкрикивали, что это фонограмма. Вот что за люди, если им известно это, то мне-то чем помешают, я могу даже рот не открывать. Поэтому подмену того, что было на последней репетиции, сразу не заметили, только во время припева. То, что я исполнял сам вживую, примерно как все могло выглядеть. Видя пушной, ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха. Новогодний квартирник с канала «Квартирник» у Маргулиса на НТВ. https://vk.com/75604445172203191. А исполнял я песню «Ах, какая невезуха» Пушного. Некоторые местные песни его авторства действительно были мне неизвестны, и я сам ржал, а других не хватало, когда нашел его творчество. Это была одна из таких неизвестных в этом мире, поэтому решил использовать именно ее. Внес небольшие изменения во втором куплете, а все остальное было так же. После второго припева, как запланировано, пытаюсь изобразить несколько танцевальных движений. Запутавшись в своих ногах, падаю, роняю выключенный микрофон. В зале ни единого звука. Тут же вскакиваю, отряхиваюсь. В фонограмме этот момент сопровождается дополнительным шумом падения. Я, как ни в чем не бывало, продолжаю петь. Без микрофона. Ничего не случилось, вам показалось. Всем должно быть уже очевидно, что это фонограмма. На третьем припеве подхожу к синтезатору и, жутко фальшивя не попадая в ноты, тыкаю одним пальчиком по клавишам. Проорав припев и отмучившись, заканчиваю. Как и ожидалось, зал не оценил мое чувство юмора. Ни хлопка, ни смешинки. Я думал, тут хоть немного получше с этим. По-моему, даже Сунак с Джемин, уже немного привыкшие ко мне, видимо, ошалели. Но сестра-то, кто была в курсе и понимала, что будет, тоже не ожидала такого. Или, может, постеснялась одна из зала пойти наперекор всем, проявить свои чувства и эмоции, похлопать. Ладно, я потом с ней разберусь. Криво ухмыльнувшись, ни разу не поклонившись, ухожу со сцены. После такого выступления в концерте случилась заминка, и на меня, оказавшемуся за кулисами, первым попытался наехать с претензиями распорядитель концерта. Стал толкать речь о том, как я посмел такое вытворить, что я его подставил и что я больше никогда не появлюсь на сцене, на что был послан со словами: «Сам накосячил и перепутал, сам расхлебывай». Я сочинила песню, придумала номер, сыграла, спела, сплясала. Все это с юмором. Что вам, дебилам, от меня еще надо? Я на сцену лезть не планировала, не сильно-то и хотелось. Мне приказали, я сделала. Кто ты такой, чтобы тут что-то решать? Как прикажут тебе, так побежишь выполнять. Скажут лизать задницу, раз ты так хорошо владеешь своим языком, то будешь делать и это, причмокивая от удовольствия. Да как ты смеешь? Вот так и смею, легко. Я ведь посмею и твой товарный вид попортить. Это тебе еще весь концерт на сцене кривляться и своей рожей 2 часа торговать. Протянув вперед микрофон, чтобы он принял его, разжимаю руку, немного не донося, и устройство падает на пол. Хрип, свист, звон из динамиков по всему залу показывает, что микрофон не был выключен, и весь наш диалог услышал каждый. Предупредив родных, надеюсь, что к ним никто не посмеет больше лезть, оставил их досматривать концерт, а сам отправился к себе домой. Даже не дождался нашего номера. Фан получилось повторить все почти идентично, только у Херин платья отличались. С этим роликом надо поторопиться и выложить другие новые видео. Санхин у себя на сайте завтра опубликует. Эти несколько дней больше не собирался ходить в школу. Нужно готовиться к праздникам, искать для всех подарки, в том числе готовить обещанные для Соми, купить себе нормальный синтезатор, чем не подарок для меня, чтобы можно было не только в Кирин заниматься, а в качестве развлечения, читал школьный чат. Эта выскочка никуда не поедет теперь. Все, время вышло. Она не успела подать документы в университет. А ты откуда знаешь? Моя мама работает в министерстве в отделе, который отвечает за это. А про университет откуда знаешь? Так это все знают. У нее на сайте была информация. Среди списков фирм, которые согласились заплатить за ее двигатели, она указывает названия, страны, примерные сроки, когда получит деньги от них, и суммы. Значит, те условия, что ей предложили американцы, ее не устроили, и она сама отказалась ехать. Юнми держит слово, что не будет никаких ограничений на ее изобретение. А это при чем? Наверняка американцы захотели захапать все себе в единоличное пользование. Это же университет, а не фирма. Но ведь не искусств или культуры, а технический университет. Вы что, и этого не знали? Тоже на сайте указано. Вот делать мне больше нечего, как следить за ней. Однако здесь же интересуешься и следишь за новостями о Юнми. Так вот, Юнми остается. Да больно мне это надо. Пусть проваливает на все 4 стороны, вместе со своими двигателями и музыкой. Сам ты проваливай. На сайте Юнми столько обсуждений идет. Всем в мире интересно, только мы, корейцы, воротим нос. А могли бы первыми использовать и внедрять у себя. Теперь Юнми просто не захочет вести дела в нашей стране. Вот пусть валит из нашей страны. Так и сделает. С теми деньгами, даже если она получит хотя бы 10% от всего указанного, она станет миллиардершей. Правда, только лет через 5. Ты что ей завидуешь? Считаешь ее деньги? Да завидую. Но не так, как ты. Завидую ее уму и знаниям. Завидую, что она добивается своего. Завидую ее таланту. Столько музыки. Разной и интересной. Наконец-то это стало напоминать чат школы искусств, а не свалку. Эта выскочка не могла столько всего придумать. Опять спор устроим. Кто автор? Зачем Юнми у себя на канале выкладывать чужое? Ясное дело, кто автор музыки? А где последняя ее песня? Почему она не выложила ее на этот раз? Потому что облажалась. Это не песня, а дерьмо. Возражение отклонено. Эта песня есть на канале ее сестры. Они там поют ее вместе. Эта песня для всех, кто не умеет петь, но теперь может подпевать. Там еще отдельное видео, где показана нарезка процесса, как они записывали ее. Ее сестра где-то училась, как она так делает. То нормально поет для куплета, потом так фальшивит. Я сама пробовала и не получается. Это все обработка. Это прямо при записи слышно. В этой нарезке есть фрагменты. Внимание! На канале Юнми появилось нормальное исполнение этой песни. Еще одно. А, нет. Она исполняет ее на русском языке. Черт с ней, с этой Юнми. Кто вам еще понравился? Мне запомнилась та скрипачка. Такой номер классный. Ты про Лихирин? Про принцессу? Вот она точно настоящая принцесса. Не то, что это страшило Юнми. Ха-ха-ха. Я сейчас опять под столом окажусь. Хватит уже. Успокойтесь. Что это с ним? Чего он опять? Или ему Лихирин не понравилось? Все гораздо проще. Скажите, девушки, а что вам больше понравилось? Музыка или сам сюжет? Музыка. История про принцессу. Исполнение на скрипке. Ха-ха-ха. Я тоже уже под столом. Что с ними? Все парни, придурки. Девушки, если вы не знали, то и музыку, и сюжет для номера придумала Юнми. Да, БЛ, вот уродина. Сообщение администрации пользователю вынесено предупреждение за нецензурную брань в школьном чате. Об этом будет сообщено в администрацию школы. Пользователь покинул чат. Пользователь покинул чат. Ха-ха-ха. Поверили. Сообщение администрации: вам вынесено предупреждение за создание ложных сообщений и выдачу себя за администрацию чата. Да, БЛ. Время действия. Начало января. Место действия. Загородная резиденция семьи Ким. Ким Данвука, единоличного руководителя корпорации Си-Групп последние 10 лет, напрягал этот телефонный разговор. Давно ему не приходилось вот так держать ответ и оправдываться.